1.06. В окружении тысяч псайкеров Далия уже не могла сомневаться в источнике звука, услышанных ею во время спуска. И от этого гул голосов в ее голове стал еще громче. Но в то же время она не могла разобрать ни слова, ни смысла речей, за исключением того, что все они обращались к личности, сидевшей на троне в центре зала. «Псайкеры!» – прошептал Зуши и поспешно прижал к груди кулак с оттопыренным мизинцем и указательным пальцем. «И как это может помочь?» – поинтересовалась Милицина. «Это жест отгоняет злых духов», — пояснил Зуши. «Но каким образом?» — спросила Далия. «Я очень хочу знать». Зуши пожал широкими плечами и даже дернул шеей, так что недоумение выразила вся верхняя часть его тела. «Я не знаю, но он действует». «Эй, Зуши!» — упрекнула его Милицина. «Уж кто-кто, а ты должен бы быть выше этих суеверий». Парень покачал головой. «Только это и спасло мою бабушку еще на Терри, когда проклятая ведьма явилась на нашу территорию, чтобы поживиться детьми». «Если бы бабушка думала, как вы, меня бы здесь не было. Не буду вас уговаривать, но это вы рискуете своими душами, а не я». «Делай, что хочешь, лишь бы тебе это нравилось», — со смехом сказал Кагстон и с преувеличенной серьезностью повторил его жест. Но Далия видела, что шутит он через силу. Присутствие псайкеров беспокоило Кагстона не меньше, чем всех остальных в группе. Сама Далия испытывала скорее любопытство, а не страх, хотя, конечно, наслушалась немало рассказов о таинственных способностях псайкеров и их отвратительных выходках. Она, разумеется, подозревала, что большая часть легенд сильно преувеличена, однако присутствие такого огромного количества необычных существ вызывало крайне неприятное ощущение. Стоило ей только задуматься о псайкерах, как ее восприимчивость к ним возросла, и далее потребовалось немало усилий, чтобы отделаться от непрерывного гула голосов, звучавших в мозгу. Далее взяла за руку Кагстона и вслед за адептом Зетой и Ромю 31 стала подниматься на гранитное возвышение, где восседала одинокая фигура. Сидящему на золотом троне мужчине на вид было около 30 лет. У него были резкие черты лица и гладко выбритый череп. Глаза его были закрыты, и могло показаться, что человек просто спит. Хотя, учитывая количество катетеров, воткнутых в его руки, сон вряд ли мог бы быть естественным. Одежда мужчины состояла из простого красного балахона, с вышитой на правой стороне груди черно-белой символической шестерней механикум. У подбородка этого человека висел вокс-передатчик в бронзовом корпусе, и целый пучок проводов отходил от него к различным записывающим устройствам. Адепт Зета остановилась рядом с троном, и далее вдруг с изумлением поняла, на чем сидит этот человек. «Я вижу, ты узнала это устройство», — сказала Зета. «Оно точь-в-точь, как наш первый образец усилителя тета-волн». «Верно», — подхватила Милицина, — «и как я этого сразу не заметила». «Но скверно отделано», — заметил Зуши, обходя вокруг трона и прикасаясь пальцами к его поверхности. «И почему золото? Это слишком мягкий металл». Зуши подобрал золотой шлем, лежавший на полу, и далее увидела, что Зетта столкнулась с такими же проблемами, что и они. Кагстон присел на корточки рядом с открытой панелью в боковой поверхности трона. Северина не сводила взгляда с прекрасно сложенной фигуры сидящего человека, а Милицина стала тщательно рассматривать все детали помещения. «Вы заказали нам устройство для этого зала?» — сказала Далия. «Верно», — подтвердила Зета. «Так что же это такое?» — спросила Милицина, обводя взглядом множество псайкеров, которые смотрели на них пустыми глазницами. «Это и есть чтец Акаши», — ответила Зета. «Это устройство, созданию которого я посвятила всю свою жизнь. С его помощью я освобожу человечество от оков, которые привязывают нас к догмам, бесконечным повторениям и слепому следованию традициям». «Как же это возможно?» — удивилась Далия. Зета подошла к ней вплотную и положила на плечи руки в металлических перчатках. «Всему, что касается механику, меня учит адепт Кейси, а его наставником был адепт Ласло, исследователь и собиратель древностей. Разыскивая остатки технологий древних, Ласло совершил множество вылазок на третью планету еще до объединения Марса и Терры. На территории Египта, в недрах кратера Кибира, он обнаружил огромное захоронение, гигантскую гробницу, ревностно охраняемую племенем, населяющим плато Гилф Кибир. Скитари и Ласло легко справились с дикарями, и под толщей песка он обнаружил сокровища. Множество вещей давно забытых времен и, казалось, навеки утраченных технологий. Секреты передачи энергии, изменения атомной структуры, химических разработок и, что самое важное, тайна эволюции человеческого сознания и передачи информации посредством ноосферы. «Ноосфера?» – переспросила Далия. «Это то, что я заметила между вами и Ромю-31?» «Совершенно верно, Далия», — кивнула Зета. «Для тех, кто ноосферически модифицирован, информация и общение — это одно и то же, форма коллективного сознания, возникающая в результате взаимодействия человеческих мыслей, где знания становятся видимыми вспышками света». «Но почему же я их вижу?» — спросила Далия. «Ведь я не модифицирована». «Нет», — согласилась Зета, — «ты не модифицирована, но твоя природная связь с эфиром делает тебя восприимчивой к подобным вещам. А с развитием твоих способностей ты будешь видеть все больше и больше информации в окружающем тебя пространстве». «Эфир», — повторил Кагстон, — «это звучит опасно». «Для нетренированного разума, может быть», — сказала Зета, переходя к Золотому Трону. «Это царство мыслей и эмоций, которое существует вне пределов материального мира. Но при надлежащем оборудовании твой дар позволит нам заглянуть в царство знаний глубже, чем когда бы то ни было. Мы сможем прочесть хроники Акаши, хранилище информации, запечатленной на материи Вселенной. Это источник каждой мысли, каждого процесса, каждого деяния, когда-либо бывшего или будущего. Именно это позволило обитателям Старой Земли построить невероятные монументы и узнать о вещах, забытых более поздними поколениями». При одной мысли о подобном у Далии учащенно забилось сердце. Поток информации, проходящий через ее рабочее место в зале обработки записей, показался ей ничтожным ручейком по сравнению с перспективой получить доступ к необъятным знаниям Вселенной. Она подозревала, что Зета не все рассказала об эфире, но жажда знаний перевешивала любые опасения. «Это устройство», — заговорила Далия, становясь рядом с человеком на троне, — «поможет проникнуть в эфир и получить информацию?» «Как раз для этого оно и предназначено», — подтвердила Зета. «Но почему же оно не работает?» Зета ответила не сразу, и далее успела заметить ее нежелание полностью поделиться масштабом своих деяний. «Знания — это сила, и их необходимо охранять. Это мантра механикум, и чем больше знаний, тем больше сила. Но ни ценные знания, ни большие силы невозможно получить без жертв». «Жертвы?» — переспросил Зуши. «Это мне совсем не нравится». «Эфир может быть источником не только знаний, но и величайшей опасности», — пояснила Зета. «Вселенная неохотно делится своими секретами». Зета опустила руку на плечо спящего мужчины. «Чтобы открыть врата эфира и установить связь между эмпатом и записями Акаши, требуется колоссальное количество энергии, как физической, так и психической. Но даже в этом случае человеческий разум способен лишь на краткий миг заглянуть в эфир, а потом наступает перегрузка». «Перегрузка?» — воскликнула Северина, отрываясь от созерцания человека на троне. «Значит ли это, что эмпаты погибают?» «Многие погибают, Северина, но чаще просто отключаются, и их мозг превращается в расплавленную массу тестообразной органической материи», — ответила Зета. «Но и в эти мгновения мы узнаем о таких чудесах, в которые трудно поверить». Далее, подняв голову, посмотрела на псайкеров, прикованных к стенам зала. Она поняла, что эти существа были просто топливом для работы устройства. Мысль неприятно поразила ее, но, как сказала Зета, великие знания и великие силы нельзя получить без жертв. Она углубилась в размышления и установила логическую связь между устройством, которое они построили, и объяснениями адепта Зеты. Усилитель тета-волн будет поддерживать разум эмпата и позволит ему намного дольше оставаться на связи с эфиром. «Да, именно на это я и надеюсь», — сказала Зета. «Я уверена, что у тебя далее имеется природная связь с эфиром, и потому ты способна на прорывы в технологии, которые недоступны даже высшим адептам Марса. С твоей помощью мы сможем раскрыть секреты Вселенной. Никто не станет отрицать, что эта цель достойна любых усилий». Далее собралась ответить, как вдруг тревожная мысль заставила ее попятиться от трона. «Но вы не собираетесь приковать меня к устройству, правда?» «Нет, Далия, об этом можешь не беспокоиться», — заверила ее Зета. «Ты слишком дорога мне, чтобы так бездумно расходовать твой дар». Ее слова звучали ободряюще, но по спине Далии вдруг пробежал холодок, не имеющий никакого отношения к присутствию множества псайкеров. Это было недвусмысленное напоминание о том, что она не свободна. Она была собственностью механикум, и ее судьба находилась в руках адепта Кариэли Зетты. При всей своей благосклонности Зета принадлежала к другой расе. Две личности, рожденные представителями одного вида, но разделенные бездной убеждений и амбиций. Несмотря ни на что, Далия хотела участвовать в проекте адепта Зетты. Она оглянулась на своих коллег и заметила в их взглядах то же самое желание. «Когда мы начнем?» — спросила она. «Сейчас», — ответила Зетта.